Дверные петли оказались очень хорошо смазаны. Эл скользнул в щель дверного проема, не издав ни одного лишнего звука. Вправо наверху уходила лестница. Левее был арочный проход, помещение нижнего этажа. Эл облегченно выдохнула, расслышав звучный детский голосок, маленькое, и низкие нотки голоса Алика. На всякий случай Эл заглянул туда, откуда шли голоса. На секунду выглянув из-за края дверного проема, они были в компании охраны. Эл решала, пленники они или нет, когда кралась по лестнице наверх. Наверху был еще один проем, в который Эл выглянула наружу. Снизу слышались голоса. Они весело общались, послышался смех. Они были свободны, но охрана сидела так, чтобы отрезать их от двери при необходимости. Она добралась до верхней площадки, убедилась, что она пуста, выглянула в единственное окно, из которого открывался вид на стену. Высоты башни не хватило, чтобы увидеть пространство за стеной. Эл оставила площадку, дошла до узкого окна, которое ввело не наружу, а внутрь того помещения, где сидели люди. Просунув туда голову, Эл могла рассмотреть сцену внизу. Голоса были приглушенные, разговаривали перерывами. Никто не поднял головы наверх, а потому Эл безбоязненно следила за тем, что происходит внизу. Она мысленно призывала Алика посмотреть наверх, но он не ощущал призыва. Она позвала маленькую, и девочка тут же подняла глаза наверх. Сделала она это ловко, словно потягиваясь, зевая, запрокинула голову и увидела знак, подаваемый старшей. Она сделала еще несколько подтягиваний, пальцами рук дала понять, что видит и понимает ее. Эл похвалила собственную сообразительность. Маленькая тем временем заерзала, шепнула Альку что-то на ухо. «Мне нужно в туалет», — заявила она смущенно. Ее вывел один из стражей. Старшая Эл успела спуститься, выскочить из башни. Страж был схвачен, обездвижен и прижат к земле. Прошло всего несколько секунд, и в дверях возник Алик. Вдвоем они запихнули стража обратно и навалились на дверь. «Бегите к стене», — скомандовала старшая Эл. «Бегите со всех ног. Нас не ждите». На шум подбежала курсант. «Помоги», — попросила Эл старшая. «Сделаю, капитан». С торжеством в голосе ответила та, выказав особенным тоном удовлетворение и уважение к Эл старшей. «Стражи рвались наружу, напирали». «Отпускаем», — скомандовал Алик. «Они отскочили от двери. Беги к стене», — настойчиво произнес он. «Ты первый. Просто беги, Алик. Если вернешься первый, спасай Рассела, он в беде. Давай, у меня с ним особенные отношения». Алик помчался следом за младшей Эл. Стражи вылетели из башни, дверь едва не слетела с петель от удара. «Мы же договорились», — возмутилась Эл, приняв оборонительную позу. «У нас приказ оставить тебя здесь», — твердо прозвучал ответ. «Нет уж, спасибо за гостеприимство. Догоняйте». И она помчалась к стене, слыша шум погони за спиной. Она бежала, не оборачиваясь, не думая о болоте, высокой траве. Алик достиг стены первым, маленькая и средняя примчались чуть поздней. Он подхватил младшую, подбросил наверх. «Цепляйся и лезь», — сказал он, переводя дыхание. «Я подстрахую ее», — сказала курсант. «Лезь сам, главное верить, что стену можно преодолеть». Она кинулась на стену, ей помощи не требовалось. Алик замер внизу, прислушиваясь. Он слышал шум погони, сумерки были уже такими густыми, что фигур не было видно. Ему чудилось, что за спиной слышен шум сотни шагов, сбряцание конской сбруи, голоса, что сообщают друг другу, к какой цели нужно идти. Отыскать там Эл было невозможно. Он понял, что если не начнет подъем при таком освещении, шанса уйти вообще не останется. Вслепую, в полной темноте, возврат казался невозможным. «Давай же», — раздалось сверху, — «она должна быть последней. Каждый уходит сам».